Глава 12. Мы с Алонсо застыли, ожидая худшего. «Только не камера!» — взмолился итальянец. «Нет!» — с опасной улыбкой протянул Большов. «Фотки же на карте памяти останутся!» После чего Максим поклацал по кнопкам и с победным оскалом вручил аппаратуру фотографу. «Фото у Далянте!» — объяснил он Алонсо по слогам. «Ты про Валянте!» «Коме?» Кажется, разговор у парней не клеился. Но совсем Алонсо помрачнел, когда Максим самым грубым образом закрыл его ноутбук. Вырвал провода из розеток и, сунув ему в руки все его техническое добро, выставил того вон. Буквально указал на дверь. «Чао, бомбина, сеньорита!» объявил этот пещерный человек. «Макс!» – не выдержала я. «Ну разве так можно? Алонсо!» «А что тот?» Тот обернулся у двери. Подмигнул зачем-то Максу и послал воздушный поцелуй тоже почему-то ему. Не поняла. Это тоже особенности культуры. Впрочем, выяснять у меня возможности не было. Макс рыкнул, топнул ногой, дверь резко грохнула. И наступила зловещая гробовая тишина. «Ирина!» Разрезал эту самую тишину строгий начальницкий голос. Не оборачиваясь ко мне, Максим начал снимать ремень. Я прямо обалдела. «Ну все, пороть будут. 100 лет меня не пороли. 10 так точно. А тут? И за что?» Взвизгнула. Убежала и спряталась за ширмочкой. «Ха!» — воскликнул Максим. И вдруг в меня что-то полетело. Не ремень. Подняла, рассмотрела. Оказалось, что мужская рубашка. «Убегает она. Поздно, Ирочка. Я же пытался вести себя хорошо». Рискнула выглянуть из своего укрытия. Как там стояла, чуть не упала. Теоретически обнаженного Макса я уже видела. В парке под луной. Но черт возьми, как же тогда было темно. И как же потрясающе он смотрелся в дневном свете. Карамельная кожа так и манила потрогать каждый изгиб. Каждый кубик и мышцу. А еще лучше облизать. Сглотнув слюнку, я с жадностью продолжила поедать взглядом все остальное. Господин Большов как раз избавлялся от носков и ботинок, скача на одной ноге. Выругался. Со злостью отшвырнул обувь. А через мгновение запустил в стену и джинсы, оставшись в одном лишь нижнем белье. Что-то квакнуло и привлекло его внимание. Это я. Вот так и оставайся наедине с мужчиной своей самой наглой мечты. Ни мыслей, ни слов, ничего. Один только инстинкт, как огромный мигающий дорожный знак. «Взять». «Иди сюда», – прошептал он и поманил пальцем. Я не пошла, а поплыла. По дороге потеряла одну туфлю. Проковыляла несколько шагов. Потом мозг на секундочку включился, и я додумалась сбросить вторую. Максим терпеливо ждал. «А что мы делать будем?» Наивно спросила я. Глупее вопрос в данной ситуации придумать сложно. Макс как-то невесело хмыкнул. Правда, взгляд его был очень сосредоточенным. Он честно пытался смотреть мне в глаза. Я оценила. Но, по правде говоря, то, как он ласкал взглядом мое тело, нравилось мне намного больше. «Знаешь что?» – спросил он. Покачала головой. Максим протянул мне руку. А когда я несмело вложила свою ладошку в его, он поднял меня на руки и понес прямо в постель. Я и опомниться не успела, как оказалась под ним, чувствуя все его достоинства. «Я люблю тебя». Признание с такой легкостью вырвалось из его губ, будто бы мы говорили это друг другу сотни раз, словно мы вместе прожили целую жизнь. И у нас 3 детей и 18 внуков. И самое главное – эти слова звучали так правильно именно здесь и сейчас, только для меня. Они породили во мне цунами из самых сладких, нежных и возвышенных чувств, которые нахлынули в одночасье. Всего 3 маленьких слова, и я оказалась счастливее, чем когда-либо в своей жизни. Не было ничего важнее этого человека, который запал мне в душу и прямо сейчас оставлял там свой автограф. Так и представила корявую подпись на своем сердечке. Здесь был Макс. Встретив полной решимости взгляд прекрасных карих глаз, я ответила: «Я тебя люблю. Безумно». «Нет, я безумна, а ты наивна», — поспорил он. И, в общем-то, мне его версия нравилась даже больше. «Раз так, то делай со мной все, что хочешь», — позволила я. «Наивно разрешаю». Еще мгновение Максим улыбался. А потом в его глазах промелькнула знакомая грустинка, и он посерьезнел. «Я никогда не сделаю тебе больно», — прошептал он в мои губы. «Только приятно». «Начни прямо сейчас», — подбодрила я и, не давая отчета своим действиям, запустила руки под мягкую ткань его боксеров, слегка сжимая упругие мышцы. Максим наградил меня диким поцелуем, еще сильнее вжимаясь в меня бедрами. «Хорошо, он был большим. Весьма. Я еще не видела, но чувствовала очень явственно. И... в этом вся проблема». «Не вся», — заверил Макс, когда я случайно озвучила свои мысли. «Я себя сдерживаю. Это полувозбужденное состояние». Якобы все понимая, протянула я. «Ир, я тебя правда люблю. Очень. Ты самая прекрасная девушка на свете». Как заглянул в эти глазёны, так сразу понял, что пропал. «Никому тебя не отдам. Все мое». Он провел рукой от моего бедра до талии и с надеждой спросил. «Ты мне доверяешь?» Как он мог сомневаться? Игриво прикусила его губу и сказала чистую правду. «Полностью». Будто только сейчас, поняв всю серьезность моих намерений, он дал волю своему желанию. Ночнушка пошла в расход первой. Порвав ее прямо на мне, Макс стянул ее по моим рукам и начал привязывать запястье к кованому орнаменту спинки кровати. Я и слова злого не сказала. «Подумаешь, если ему так спокойнее». «Узелок слабоват», — подметила я. «Сбегу». Макс коварно улыбнулся и прижался губами к моей шее. «Нельзя быть такой красивой», — пробормотал он, пробуя меня на вкус. Бретелька бюстгальтера медленно поползла по моему плечу. Я зажмурилась от удовольствия, когда десятки быстрых поцелуйчиков обрушились на мою грудь. Я не могла спокойно смотреть на то, как Максим меня раздевал, ведь все еще сомневалась в себе, понравлюсь ли я ему. Особенно страшно стало, когда по моим ногам поползли трусики. Он заверял, что я красивая, но ведь еще мгновение назад не видел ничего. А теперь, кожей почувствовав прохладу, я лежала смирно и как последняя трусиха, боялась посмотреть в глаза любимому мужчине. В конце концов, когда стало подозрительно тихо, а прикосновений так и не последовало, победило любопытство, и я приоткрыла один глаз. Максим просто сидел у моих ног и не шевелился. Те чувства, которые отражались на его лице, волной облегчения смыли все мои опасения. Ему определенно нравилось то, что он видел, и мне больше не хотелось прятать взгляд. Наблюдать за его реакцией стало даже интересней, чем гадать, с чего же он начнет. «Люблю тебя», — повторил Макс, и сказал это так, будто бы этими словами можно было объяснить все, что между нами происходило. Едва ли, но я все равно понимала. «Для того, кто любит, ты слишком далеко», поддразнила и положила ножку на его массивное бедро. Максим пробежался жадным взглядом по моей ноге, а потом и вовсе облизнулся. Я заподозрила что-то неладное, когда он склонился к моей груди. Горячее дыхание опалило чувствительную вершинку, и на контрасте с холодным воздухом по телу пробежались мурашки. Прерывисто вздохнув, прогнула спину навстречу неизведанным ласкам. И Максим вовсе на них не скупился. Он спускался все ниже и ниже, и, казалось, боялся оставить хоть кусочек незацелованным, пока я пыталась нормально дышать и одновременно сдерживать рвущийся наружу стон. А когда он слегка прикусил кожу чуть ниже живота, моей выдержке пришел конец. Это было слишком. Меня словно прошибло молнией, и возбуждение стало практически невыносимым. Но Максим и не думал останавливаться. Он защекотал мои бедра щетиной. А я сильнее сжала ноги, не в состоянии сдерживать смешок. «Щекотно». «Нет», — заверил он, Щекотно не будет. Честно-честно. Вцепившись пальцами в кованые прутья кровати, я пыталась контролировать свое тело. Оно горело в местах, где его губы меня касались. Казалось, что в какой-то момент я просто начну плавиться. И, скорее всего, так оно и произошло. Я не могла ни дышать, ни двигаться, оказавшись скованной в тисках наслаждения. Оно было бесконечным, необъятным, поглощающим. Мозг напрочь отказывался воспринимать реальность. Никто не предупреждал, что от таких поцелуев бывает настолько хорошо. Кажется, что-то в конечном итоге порвалось. Ткань ночнушки на моих запястьях так точно. На пике моего блаженства раздался характерный звук, который даже стоны не перекрыли. Столь сильного оргазма я не получала ни разу за свою скромную и спокойную жизнь. И черт возьми, как же я была этому рада. Мне хотелось, чтобы так было только с Максимом. Вся я и лишь для него. Я только потянулась к нему уже освободившимися руками, как он снова прижал меня к постели, с тревогой рассматривая мои покрасневшие запястья. «Ир! Ира!» — укоризненно произнес он и взглянул на меня, как на провинившуюся школьницу. Густо покраснев, я попыталась спрятать лицо в подушках. И вовсе не за порванную ночнушку мне было неловко. Максим сначала зацеловал места будущих синяков на моих руках, а потом выбросил все подушки за борт и нашел мои губы. «И что мы бабушке скажем?» — спросил он спустя мгновение. «Ты должна была лежать смирно». «Издеваешься? Какое тут смирно?» Кривовато улыбнувшись, этот непостижимый, но все равно лучший в мире мужчина вдруг выдал. «А теперь мы все-таки пойдем в кино». Если бы я не лежала, то точно упала. И даже на плохой слух, как у бабушки, не сослаться. Уж слишком точными были слова Максима. Но он, нужно отдать ему должное. Свой промах понял сразу. Я от него отвернулась и попыталась отползти. Очень уж обидно стало. «Ир, Ирочка, ну стой ты!» Кое-как отмахиваясь от безжалостного обломщика, отползла к краю кровати и нащупала рукой лежащую на полу подушку, а потом все-таки врезала ему этой самой подушкой. «Ай!» Энтузиазма прибавилось. Я врезала еще разок. «Ты! Ты!» — кричала я, усевшись на Максима верхом и лупя по его рукам бедной подушкой. «Слов на тебя нет! Какое кино? Зачем тебе кино, Максюш? У тебя же я есть! Я же лучше кино! Вот тебе, получай!» Когда у меня уже не осталось никаких сил, я попыталась слезть и уйти. Вот так бы оставить его одного на этой кровати и пускай думает над своим поведением. Но столь эффектно уйти мне не дали. Вообще никак уйти не дали. Макс перекатил меня обратно под себя и зафиксировал руки. Куда мне против этого, богатыря? «Ну хорошо, я крайне неудачно пошутил», — примирительно произнес он, улыбаясь до ушей. Весело ему. «А ты у меня лучше всего на свете, Иринка. И заслуживаешь тоже всего самого лучшего». «А что же ты меня тогда с дыркой от бублика оставляешь?» Не сдерживая обиды, спросила я. Максим перестал улыбаться и очень нежно погладил мою скулу. Очертил линию губ и подбородка. «Ты сказала, что доверяешь мне, а я прошу не торопиться», – прошептал он. «Потому что я сам себе не доверяю. Когда ты так близко, я теряю голову». «Так нечестно. Я даже злиться на него долго не могу. Особенно, когда он смотрит с такой мольбой и надеждой». Покачав головой, хихикнула. «Такое чувство, что из нас двоих ты девственница, а я какая-то ненасытная развратница». Максим ухмыльнулся и уткнулся лицом в мою грудь. «Если бы», — пробормотал он, щекоча нежную кожу. Он еще что-то мурлыкал о том, как ему со мной повезло. А он постарается меня не разочаровать. Но я его уже не слышала. Эта его фраза натолкнула меня на очень интересную мысль. А что, собственно, мне мешает его как следует хорошенько соблазнить? Если от вида меня в нижнем белье он почти сорвался, то от вида меня без нижнего белья он, как приличный мужчина, должен буквально слететь с катушек. Коварный план созрел мгновенно. Мне всего-то нужна моральная подготовка. А еще фундаментальные знания и море энтузиазма. С последующим проблем вообще не было. «Ты чего улыбаешься?» – прервал мои фантазии Максим. «А, ничего. Ты в кино хотел, да? Пошли. Но только на последний ряд». Максим смотрел на меня с большим подозрением целую вечность, а потом все же согласился. «Мне кажется, ты злишься», – изрек этот гений дедукции. «Нет, что ты», – заверила я. «Так мне и надо. А то, видишь ли, губу тут раскатала». «Ир!» «Нет, ну правда, ты молодец. Надо мое либидо сдерживать, а то что-то разошлось не на шутку». «Ты адски злишься», – констатировал Максим и помог мне встать. «Но я обязательно это исправлю». И в принципе свое слово он сдержал. До конца вечера он себя реабилитировал почти в полной мере. Кино было интересным, поцелуи на заднем ряду сладкими, а мороженое на десерт безумно вкусным. У двери моей квартиры мы, как всегда, не могли распрощаться. И с каждым разом становилось все труднее наблюдать, как он уходит. Так хотелось напроситься к нему в гости на всю ночь. «Вот и напрошусь», – заверила я себя же, когда Максим все-таки ушел. «Только опыта наберусь». Утром я беспощадно перерыла гардероб, пытаясь найти там хоть один соблазнительный наряд. Но ни мини-юбочек, ни развратных топиков у меня не было. Как и платьец такого кроя, чтобы даже фантазий у мужчины не оставалось. Но кто же знал, что мне придется самым зверским образом соблазнять своего же парня? Я-то думала, что сама от ухажеров бегать буду, носом крутить. И как судьба надо мной поиздевалась. Я его хочу до безумия, до пупырышек на коже, а он – бессовестный человек с железной выдержкой. Поняв, что такими темпами я опоздаю на работу, решила надеть свой новый деловой костюмчик. Я его для официальной части выпускного прикупила. Черная юбка-карандаш, пиджак в цвет и белая блуза. День на улице стоял жаркий, и я подумала, что и того, и другого будет много, поэтому оставила на себе только пиджак. «И куда это ты так нарядилась?» – возмутилась бабуля, вручая мне лоточек с обедом. «На работу, как на праздник», – проскандировала я, и, чмокнув свою любимую старушку в щеку, побежала начинать трудовой день. У меня был очень простой и нескромный план. Ненавязчиво обосноваться в бутике, отвлечь чем-нибудь босса, проникнуть в его кабинет, получить доступ к его технике. Интересовал конкретно ноутбук, цель использования, просмотр видеоинструкций по совращению мужчины. Дома порно я смотреть постеснялась. Даже если теоретически представить, что я закроюсь у себя в комнате, подальше от глаз и ушей бабушки, накроюсь одеялом и включу взрослое видео, то все равно как-то не по себе. Сразу совесть просыпается и ворчит. «И не стыдно, Ирочка, на этой самой кровати, где покойный дедуля спал?» В общем, до бутика я добежала быстро. Поздоровалась с Анечкой, угостила пирожками охранника, и вовсе не потому, что он заслужил. Нужно мне было дядю Мишу задобрить, чтобы он следы преступления стер. «Только на часок», — мигая глазками, просила я. «Выключите камеры, а потом снова включите. Я же хочу ему сюрприз сделать. Ну, пожалуйста». «Вот плутовка. И как тебе отказать?» — задал риторический вопрос охранник. Максим Алексеевич, как положено трудоголикам, уже был на рабочем месте. И когда я со стуком вошла в его обитель, он удивленно на меня посмотрел, а секундой после счастливо улыбнулся. Правда, и улыбка быстро сменилась обжигающим взглядом, который бессовестно прошелся по моей фигурке. «Доброе утро!» – медленно произнес Максим и подпер голову рукой, продолжая меня рассматривать. «Добренькая!» – поддержала я и сделала пару шагов навстречу. С одной стороны, мне очень хотелось подбежать к нему, запрыгнуть с ногами, зацеловать. А с другой я уже знала, что он в итоге меня остановит. А еще в памяти были слишком свежи события вчерашнего дня. То, что он заставил меня испытать, вгоняло в краску даже сейчас. И опять с виду деятельная Ирина оказалась трусихой. «Пришла сказать, что все равно буду работать», — заявила я, усердно пряча взгляд. «И помогать Ане. У нас теперь клиентов намного больше. Ей одной будет тяжело. Максим не ответил, но я и так знала, что моим решением он доволен не был. «Ладно, я пойду», — засобиралась я, пятясь к выходу. Мне еще надо было придумать, чем бы отвлечь господина Большого. Это был самый огромный пробел в моем гениальном плане. «Да?» – удивленно протянул Макс и сам встал. Я, словно завороженная, наблюдала, как он неторопливо шаг за шагом приближается. Сегодня он тоже был в костюме и выглядел потрясающе. «Ирина Ивановна, а вам не кажется, что вы что-то забыли?» Я и сама не заметила, как методично отступала от него, пока не ощутила спиной стену. Максим вел себя как хищник, и даже в его глазах была какая-то непонятная мне дикость. Она вовсе не пугала, нет, но будоражила, доводила до трепета. Я застыла, невольно опустив взгляд на его полные губы, которые сейчас были слегка приоткрыты, так и маня их поцеловать. То ли они, то ли его аромат, то ли аура от него исходящая, а может быть все вместе, заставили мое сердцебиение участиться. А потом он меня коснулся. Очень нежно провел пальцем по скуле, второй рукой сжав талию. И опять исходящий от него жар заставил меня вздрогнуть. Если с ним происходило хотя бы половину того, что со мной, то как он может этому сопротивляться? «Ты меня с ума решила свести», — прошептал он, дотронувшись пальцем до моей нижней губы. Как удар током, который возбудил тысячи импульсов наслаждения вдоль позвоночника. Не знаю, кто первый начал поцелуй. Мы просто утонули в нем, разделяя один воздух на двоих, бесконечно касаясь друг друга и прижимаясь все ближе. Мне никогда не будет этого достаточно. Я хочу всего Максима. «Я тебе запрещаю так приходить», — шипящими звуками произнес он, впиваясь пальцами в мои бедра. «Я же прилично», — тяжело дыша, попыталась оправдаться я. Но Макс лишь хищно улыбнулся и покачал головой. «Ира, я тебя как разумного человека прошу. Не приходи так». «Хорошо. Мне нравилось, что не я одна схожу с ума, что мне не нужны слишком короткие юбочки, чтобы его зажечь, что кто-то большой лжец едва ли сможет вытерпеть целый год невинных ухаживаний». «Максюш», — таинственно прошептала прямо в его губы, — «а я свой разум, кажись, потеряла». Это, естественно, был протест. И Максиму он не понравился. Он зарычал, явно желая что-то сказать. Но в двери постучали. Настойчиво так, уверенно. «Пожарники», — обреченно вздохнул босс. А потом с явной угрозой в голосе добавил: «Я постараюсь быстро решить вопросы. А после мы поговорим». Я робко кивнула, не смея с ним спорить. Тем более, что я для чего-то же хотела остаться в его кабинете. Еще бы мысли в кучу собрать. Максим открыл дверь, быстренько закрыв меня собой, и поздоровался с тучным инспектором пожарной службы. Еще вчера вечером Большов говорил, что есть у его друга хороший знакомый среди этих товарищей. В общем, если сойдутся во мнениях, то и здесь проблему удастся решить. «Ирина Ивановна», — мягко и в то же время безапелляционно заявил шеф, уходя, — «я бы вас попросил не выходить и дождаться моего возвращения». Кивнула еще разок, подмигнула. Максим улыбнулся и покачал головой, мол, ну что мне с тобой делать? Я бы сказала, что,